Я вспомнила, какой разговор был у нее с Беном в прошлом году в Страстную Пятницу. Они гуляли в березовом лесу, но стало очень холодно, лицо и руки у нее ломило, так, словно с них содрали кожу, голова раскалывалась от встречного восточного ветра, и они вернулись домой. Сама погода, казалось, говорила о том, какой это день. Где-то между 12 и 3 часами пополудни небо совсем потемнело, в саду внезапно засверкали молнии, и ураганный ветер заколотил в окна дома. «Ты послушай только, что делается!» Бен поднял голову от книги. «Говорят, на эти 3 часа птицы умолкают. Все смолкает, кроме ветра. А еще говорят, что в пасхальную полночь кот в хлеву опускается на колени. Да, есть еще такие, что верят в это. А ты? Ну, знаешь, как к этому подойти?» Он встал и шагнул к окну поглядеть на бурю. «А в 3 часа солнце снова должно проглянуть? По-моему, сегодня даже раньше. Видишь?» Он показал на клочья облаков, разметанные ветром, словно ткань, разодранная безжалостной рукой, и на голубые просветы между облаками. На траве еще лежали градины, но они уже начинали таять. Рут стала возле него, он сказал, «Когда-нибудь...» «Что когда-нибудь?» Он ответил не сразу. «Я часто думаю об этом, о смерти, в такие дни, как эти, сегодня. Не надо!» Он поглядел на нее с удивлением. «А ты разве не думаешь?» «Я не знаю, но я не люблю Страстную Пятницу. Хочется, чтобы она скорее прошла. Почему?» «Чтобы настала Пасха. Но сначала должна же пройти Пятница. Я пойду приготовлю обед. Рут, ты думаешь когда-нибудь о смерти?» «Нет, не знаю. Хотя не так уж много времени прошло со дня мирной кончины крестной Фрай, а Рут тогда ведь думала о смерти, и ей казалось, что так и должно быть. Все мудро и правильно. Крестная Фрай была очень старенькой и спокойно ждала смерти, принимала ее светло. Рут покачал головой. «Пока еще нет. О своей смерти или о твоей?» «Вот именно, о моей и о своей. Нет. Это когда мы станем очень старыми или очень больными, тогда... Впрочем, я еще думаю о смерти, когда умирает какое-нибудь животное. Но это совсем другое дело». «Почему другое? И почему мы не должны думать об этом? Ведь если ты подумаешь о смерти, ты же знаешь, что я не хочу о ней думать. Но ведь дело же не в ней. В конечном счете, дело же не в ней. Разве ты не понимаешь? Это еще не значит, что мы должны думать о ней и говорить. Сейчас нет. Пока еще нет. Должны». Она слышала все, что он говорил в тот день, и все запомнила, но по-настоящему так и не поняла. «Как раз должны. Она вокруг нас и внутри нас, и рядом. Это мы. И стоит тебе это понять, как она потеряет свое значение». Рут с внезапным испугом схватила тогда Бена за руку, стараясь вернуть его к себе, дернуть к действительности. Когда он говорил так, ее страшила возникающая между ними пропасть, страшила то, что он, казалось, что-то знает и что-то может произойти. Не надо говорить об этом. Ты не должен говорить о смерти. Ты не можешь умереть никогда». «Никогда я не позволю тебе умереть!» «Ах, Рут!» Он поглядел на нее как-то понимающе и печально. «Ах, Рут! Ей казалось, что он только что сейчас, здесь, в тишине этой комнаты, громко произнес эти слова, и она видела перед собой его лицо, каждую черточку, и ему была уготована смерть. Она села в постели.